Уступая Акопану, новому классу воинов, жрецы и астрономы отразили один простой факт. Впервые у Тиуанако появилась граница, которую требовалось защищать. Те, кто будут защищать ее, достигнут нового статуса, сообразующегося с этой новой ответственностью. Прежде чем исследовать сведения, касающиеся идентичности этого класса воинов, необходимо сначала обратиться к событиям, одновременно разворачивавшимся в Уаре. После победы в Мокегуа Уаре приступила к амбициозной программе строительства в своих собственных городских центрах. До этого времени в бассейне Аякучо не было никакой традиции в строительстве из камня и никаких крупных церемониальных городских центров. Однако около 600 года нашей эры в Уаре был создан полуподземный храм, похожий по проекту, идентичный каменному строению в Тиауанако. Уильям Исбел предположил, что этот храм строился или пленниками с плато, захваченными у Мокегуа, или каменщиками, присланными непосредственно из Тиуанако в качестве дани. Это строительство положило начало фазе интенсивного обмена между областями Аякучо и Тиауанако, проявляющего в одновременном появлении нового стиля керамической посуды в обеих областях. Согласно Избилу, иконографические мотивы этого общего стиля представляют новые идеи относительно космической структуры и человеческой организации. И что это были за мотивы? Изображение профилей жертвоприносителя, трофейных голов и отрубленных рук и костей ног? Загадочный обмен между Уари и Тиауанако продолжался приблизительно 50 лет. Уари, похоже, страстно жаждала узнать тиауанакские торговые секреты государственного строительства. Со своей стороны, Тиауанако, возможно, надеялась приобрести Уари союзника, который открыл бы всю северную Сьерру для его караванов лам. С другой стороны, возможно также, что теократическое руководство Тиауанако имело незначительный контроль над этим обменом. Росписи на новой керамике были изображениями новой религии, осуществлявшейся как бы параллельно с традициями Тиауанако, культом устрашения, основанным на угрозе отсечения головы и конечностей. Иными словами, возможно также, что общие керамические стили Тиауанако и Уари того времени были предупредительными выстрелами, производившимися с каждой стороны из луков нарождающегося класса воинов каждой области. Во всяком случае, из каких-то 50 лет Уари выработала полностью независимый курс. Около 650 года нашей эры полуподземный храм в Уаре был завершен, и на нем было возведено новое сооружение в новом стиле, который впоследствии стал отличать архитектуру Уаре. Одновременно Уаре воздвигла в том же стиле огромный комплекс сооружений, покрывший 25 гектаров приблизительно в 150 милях к югу на южной оконечности долины Куско. В этом месте, называвшемся Пикильякта, была создана сеть горизонтов и были укреплены все 5 входов в долину со стороны плато к югу. Уари создала еще один такой же внушительный комплекс в 450 милях к северу, в Виракочампампе, господствовавший над всеми северными торговыми путями вплоть до Эквадора. В целом, Уари создала по крайней мере 11 комплексов сооружений между долиной Куско и долиной Кахамарка, далеко на севере. 2 самых южных комплекса, Пикильякта и Сьерро-Бауль, были надежно защищены от Тиауанако. Гарнизоны на севере насчитывали меньше войск. Специалисты расходятся во взглядах на характер северных застав Уари. Некоторые рассматривают экспансию Уари на север как пример межрегиональной кооперации и адаптивной эволюции, стремящихся заимствовать новые идеи, то есть высокогорное строительство террас на крутых склонах, в то время как другие полагают, что Уари использовала силу и как минимум устрашение, установление контроля над главными дорогами между севером